и пошел тарить новый след от черного круга вытаившей земли. Андрей надеялся выйти к повою. Снега заглубели, и если бы не лыжи, он давно бы выбился из сил и, скорее всего, соорудив шалаш из валежника, остался бы где-нибудь ждать весны. Спичек не было, зато в подсумке с патронами оказались кресало и трут, завернутые в тряпочку. Ночевал он возле костров, на прогретой огнем земле, а утром, от боли во всем теле, едва поднявшись, снова шел, стараясь держать направление строго на юг. По льду повоя каждый год набивали зимник, и в мирное время по нему чуть ли не ежедневно проходили купеческие и крестьянские обозы. Андрей решил, что если есть партизаны в местных лесах, то они должны обитать где-то возле зимника, ибо только по нему белые могут попасть в южные и восточные районы, и где, как не там, вести сейчас партизанскую войну. Он уже втянулся в бесконечную дорогу, привыкая к частым голодовкам, и только не мог привыкнуть к ране на лице. Поджившая в Ясаульске, она снова начала гнить, менять повязки было нечем. На какой-то день он давно сбился со счета. Андрей остановился ночевать на высокой кедровой гриве среди марий, и наутро, когда отодрал от земли пристывший кожух, увидел в сажине от костра отдушину берлоги. Пар в морозном воздухе курился над снегом, и обросшая куржаком кедровая хвоя напоминала раннюю седину. Стараясь не шуметь, он разгреб снег вокруг отдушины, проверил хворостиной, как расположен лаз в берлогу, и наугад выстрелил трижды в черную дыру. Раненый зверь забился, полетела кверху земля, и через некоторое время медведь выполз наполовину, царапая лапами снег. Андрей зашел сбоку и уложил его выстрелом в ухо. Трое суток потом он отъедался медвежатиной, мазал рану салом и отсыпался в берлоге. Однако просторная берлога быстро выстала. Начала замерзать земля на стенах и потолке. Человеческое тело не могло обогреть пространство, так легко обогреваемое зверем. В высушенной у огня шкуре он прорезал две дыры, сделав что-то наподобие длиннополой безрукавки, надел ее поверх кожуха мехом внутрь, настрогал мясо и внутреннего сала, сколько мог унести, и пошел дальше. И всю эту долгую дорогу, единожды подумав о детях, он мысленно разговаривал с ними, как бы рассказывал и отчитывался за все то, что с ним происходило. Иногда он обращался к ним вслух. Хриплый, простуженный голос звучал незнакомо и слышался будто со стороны. — Погодите, ребята, что-то я устал, — говорил он, укладываясь на снег. — Я полежу, а вы поиграете пока. Скоро солнышко закатится. Или начинал жаловаться, что стоящая колом и гремящая, как фанера, медвежья шкура натирает подмышки и бьет по коленям. И за день так набивает, что к ночи болят коленные чашечки. Несколько раз ему чудились детские следы на снегу. Однажды утром он услышал собачий лай впереди и, спрятавшись за дерево, долго стоял, вслушиваясь, рассматривая каждый темный предмет. И вдруг подумал, что он зверь. Что все его действия сейчас присущи зверю. Причем зверь этот будто бы находится в чужой ему непривычной обстановке, как если бы медведь, поднятый из берлоги, стал шатуном на всю долгую зиму. Почему-то раньше не думалось, откуда берется в нем осторожность, желание пройти незамеченным или совсем уж незнакомая способность видеть не предмет, движение. Стоило упасть снегу с ветки, как он замирал мгновенно, и живыми оставались только стремительные и все охватывающие глаза. «Я человек», — вслух подумал он и вышел из-за дерева. Собаки лаяли звонко и весело. Видимо, хозяин вынес им пищу. «Я человек», — крикнул он и пошел на собачий лай. Большая изба с рубленным двором стояла на краю леса у широкого поля. Из-под снега торчали свежие комья земли, а на залоге виднелись припорошенные суслоны льняных снопов.